Адмирал Арктики. Все думал. Выйдем в Восточное море, отдохну немного. По карте тут, проскочив мимо северной оконечности Кюсю, до Квельпарта 200 с лишним миль. Пустяк, но обширно. В том смысле, что здесь вероятные пути эскадры для противника предсказуемы лишь отчасти. И можно было бы дать себе небольшой передых. Не получалось. И если Рождественский не торчал на мостике, часто засыпая прямо в кресле, то и у себя в каюте, а чаще в адмиральском салоне, среди карт и кучи бумаг, покою не находил.